и занималась, как и ее мама когда-то, шитьем. «Извините за беспокойство, можно с вами поиграть?» — сказал Вит с улыбкой на лице. Он принес с собой так любимую всеми гномьими детьми яблочную медовуху и действительно где-то с полчасика играл с женщиной. «Вы осуществили мою мечту детства. Эту одежду я сделала сама. Возьмите». Вит получил созданную вручную мантию. Это одеяние небесного цвета предназначалось для магов 130 уровня. Не слишком высокоуровневое, но тем не менее весьма ценное. Маги не особенно задумывались о своей защите. Располагая в игре самой большой атакующей мощью, они всецело сосредотачивались на восстановлении маны и уроне. Так что совершенно не важно, насколько высоки у предмета защита или прибавка к здоровью. Главное, чем и обладала эта мантия, это увеличение скорости создания заклинания и объема маны, благодаря чему она и стоила примерно 7000 золотых. В отличие от посохов, одежду, влиявшую непосредственно на боевые качества, магам в игре найти было пока довольно трудно, и потому ценилась она высоко. В общем, получилось просто огромное вознаграждение за такое легкое задание. Можно сказать, что скульптуры – это цветы истинного искусства. Теперь Вит не жалел похвал для скульптурного мастерства. «Добро пожаловать, Артхант. Приветствую уважаемого стража. Можно войти, тебе всегда здесь рады». Вит вошел в дом стражника, с которым подружился благодаря лести и недорогим подаркам. Сделал он это, чтобы получить доступ к скульптуре. Между людьми и гномами Куроса существовала большая разница. Если первые завешивали свои дома картинами и произведениями искусства, то у последних едва ли можно было обнаружить пару скульптур. Причем порой некоторые из них не несли никакого смысла, но попадались и такие, что вели к заданиям или же что-то символизировали. Похоже на выдающуюся работу. Вопросительный знак. Эта скульптура досталась мне от предков. Можно взглянуть на нее поближе? Конечно. Для меня будет честью, если такой великий мастер оценит мою скульптуру. Спасибо. Идентификация. Мало кто знает об омерзительном сверхъестественном существе, живущем в Куроса. Сверхъестественное существо. По какой-то причине казалось, что сложность задания будет высокой. Это существо меняет свое обличие и искушает невинных гномов. Его нелегко поймать, так как оно не имеет постоянной внешности. Но как бы оно ни выглядело, ведет себя обычно как потешающийся гном. Когда какой-нибудь ремесленник делает выдающуюся вещь, существо сразу стремится сблизиться с ним. Под видом неумехи оно внимательно изучает методы работы мастера, после чего тут же создает предмет намного лучшего качества, тем самым жестоко издеваясь над гномами, считающими ремесло целью своей жизни. Вит решил, что дело довольно серьезное. На их месте я бы никогда его не простил. Если мастер в поте лица зарабатывает один золотой, а тут появляется сосед, который с легкостью получает два, а то и три золотых за то же, меньше, чем моральным шоком и разочарованием в себе, тут не отделаешься. Нужно отомстить этому существу, выгнать его с земель гномов. Но так как гномы защищают всех слабых и беспомощных, действовать силой не выход. В противном случае не получится восстановить гордость расы. Будет правильнее выявить это существо, вызвать на соревнование и гордо прокинуть точно таким же способом, каким действует и оно. К счастью, во многих областях существо не особо искусно, так что имеется высокий шанс на успех. На этот раз трудность задания достигла уровня S. Думаю, и на этот раз будет отличное вознаграждение. Вместо столкновения с существом на мечах предстояло победить его в поединке умений. Вид довольно быстро нашел гнома, за внешностью которого с высокой вероятностью и скрывалась дьявольская сущность. Когда игроки производили какой-нибудь хороший предмет, рядом с ними появлялся гном, который создавал что-то еще лучшее. Звали его Рукой Смерти. Хы-хы-хы. В отличие от обычных жизнерадостных гномов, он часто и противно смеялся и действительно был подкован в создании предметов, и уже успел прославиться в Куроса со своими непредсказуемыми действиями. Если он не пьет пиво, то не останется места для сомнений. Вит потратил целый день на слежку за Рукой Смерти и убедился в своих предположениях. Гном, который не пьет пиво, точно не мог быть нормальным. Последние же сомнения отпали, когда, встав специально неподалеку, Вит самолично предложил выпить подозрительному гному, и тот не выказал никакого интереса. «Эй, кажись, таким мечом нельзя даже арбуз перерубить. Хы-хы». Как раз в этот момент Рука Смерти стоял напротив очередного разочарованного гнома-ремесленника. Этот гном потратил все свои сбережения на приобретение качественного материала, из которого мечтал создать прекрасный костяной меч. Используя бедренную кость агра и затратив много времени на работу, ремесленник в конце концов разразился радостным криком. «Да, наконец-то я закончил первый агрский костяной меч». Но перед тем, как он успел разделить радость с остальными гномами, к нему подошел рука смерти. «Хы-хы, да, видимо, было трудно. Как ты сделал такой меч?» Ремесленник потратил на создание меча несколько попыток, из которых лишь последняя оказалась удачной. Едва ли. Гном с костяным мечом в руках сосредоточил все свое внимание на руке смерти. «Да нет же, не в этот раз. Для создания меча нет материала лучше, чем железо. Меняя его форму посредством плавления и ковки, можно добиться удивительной прочности изделия, не говоря уже о последующей шлифовке, которая придаст оружию долговечность. В отличие же от железа, в процессе создания костяного меча места для ошибки не оставалось, так как материал сам по себе был достаточно хрупким. Даже кузнецы с высоким уровнем мастерства не могли вот так запросто, без знания свойств материала, при отсутствии опыта, создать качественное оружие. Рука смерти сделал несколько попыток с разными костями, а потом взял и вытащил кость агра. Хех, а ведь она хранилась в сокровищнице. После чего он начал быстро работать и через некоторое время завершил свое оружие. Получившийся меч из кости агра был намного лучше и красивее того, что создал ремесленник. Однако рука смерти взяла и бросил свое оружие на пол, после чего его разломал. Вновь очередное неудачное произведение. Таким мечом и арбуз не нарежешь. Да что там арбуз, яблоко, нет, даже банан нельзя этим никчемным оружием разрезать. Хы-хы-хы. Пока рука смерти смеялся, очередная его жертва горько рыдала. Вид без предупреждения присел рядом с рукой смерти. Что бы такое сделать? Пока нету опыта, тяжело что-либо создать. Внешне он сейчас больше походил на новичка в скульптурном искусстве. Вытащив простейший резак начинающего, на протяжении следующих 10 часов вид старательно вырезал скульптуру белки. Из них около 4 часов ушло на хвост, 2 – на голову. Остальные разделились между торсом и лапами, которые он так до конца и не доделал. В итоге у получившегося животного неизвестно куда подевались миниатюрные щеки, из-за чего мордочка больше подходила ласке или барсуку, а размерами тела оно напоминало дикого кабана. Разглядеть белку в этой работе было, конечно же, невозможно. Вы создали неудачную скульптуру. Слава понизилась на 23. Хы-хы-хы. Увидев законченную скульптуру белки, рука смерти невольно засмеялся. Как и любой другой гном, он не видел в этом шедевре ничего, кроме огромного провала. Вид снова взялся за резак. Ничего страшного, неудача – это этап на пути к созданию великолепных работ. На этот раз он собирался вырезать послушного и трудолюбивого быка. Вид приложил еще больше усилий для создания новой скульптуры, но в результате на получившуюся работу смотреть без слез было нельзя. Толщина и длина всех ног различались. Хвост достигал всего 1 сантиметра, а голова с глубокой трещиной просто чудом держалась на хилой шее. В общем, как и в предыдущем случае, мало кто опознал бы в этом создании быка. Вдобавок ко всему, когда вид сделал последние штрихи и поставил работу на землю, ее ноги попросту не выдержали веса, и, завалившись на один бок, скульптура разлетелась сразу на несколько кусков. Просто ужасное зрелище для любого творца. Связанные со скульптурой характеристики начали еще больше ухудшаться. Вы создали неудачную скульптуру. Слава понизилась на 39. Хы-хы-хы. И хухи-хи. Рука смерти смеялся пуще прежнего. Более того, обожавшее забавляться над чужими неудачами существо заинтересовалось видом. В принципе, мне нет необходимости вмешиваться, если посмотреть, как он все делает. Но, его взгляд впился в уныло сидящего вида, должен стереть его в порошок, чтобы он никогда больше не мог создавать скульптуры. Скульптурный поединок между рукой смерти и видом. Новость мгновенно разлетелась по маленькому курсу. Рука смерти до сего времени успел высмеять чуть ли не всех мастеров поселения. Но в этот раз ему впервые предстоял поединок по созданию скульптур, и потому исход было сложно прогнозировать. Вид моментально стал горячей темой для всех гномов, распивавших пиво в таверне. Если рассуждать беспристрастно, как думаешь, кто выиграет? Скорее всего, рука смерти. Нет уж, я верю, что Артхант справится и утрет нос этому прохиндею. Ходившие в пещеру Шаспен воины были всецело на стороне вида. Думаете, навыки скульптора так легко получить? Он, может, и показал себя хорошим стратегом в невыгодном бою, но опыта создания скульптур это ему не заменит. Хочешь поспорить? Давай. Проигравший будет покупать победителю выпивку в течение 100 дней, начиная с сегодняшнего. Как пожелаешь. Две бочки пива сюда. На какое-то время таверна превратилась в тотализатор, где разгоряченные и заинтригованные гномы заключали между собой одно пари за другим. Для своей скульптуры «Рука смерти» выбрал призрачного рыцаря из королевства Валгист, свирепого воина, сражавшегося верхом на огромном боевом коне. При появлении этого монстра все окружающие существа начинали дрожать от страха, настолько огромной силой тот обладал. Хы-хы-хы-хы. «Рука смерти» весьма споро взялся за работу над призрачным рыцарем, так как по размеру скульптура была весьма большой. В качестве материала он использовал обожженную глину. «Скульптура – действительно непростое дело», – сказал он и наигранно тяжело вздохнул. Вид со своей стороны издал страдальческий стон понимания. На его взгляд, пока что у «Руки смерти» не сильно-то и получалось. Ноги лошади имели такую толщину, что больше подходили какому-нибудь быку. Но тут гном сделал несколько быстрых движений, подправив торс и изменив ноги так, что одна из них даже выставочно замерла в воздухе. Ох, я не собирался так делать, мне просто повезло. Однако при этом его рот то и дело расплывался в злобной ухмылке. Поработав в таком же темпе еще некоторое время, противник вида передал каждую мышцу пышущего жизнью животного, в точности вырезал каждую деталь воина, начиная от булавы и заканчивая кольчужными звеньями в обмундировании. В общем, очень скоро перед собравшимися зрителями будто вживую предстал призрачный рыцарь Валгиста. Фух, кто бы мог подумать, что я могу создать нечто подобное. Сомневаюсь, что на свете есть более никчемная работа. Но если бы ее кто-то создал, наверное, ему стоило бы умереть за свою бездарность. Нет, он даже смерти бы не заслуживал. В подтверждение своих слов гном расплакался. Прекрасная работа. Скульптура рыцаря из Валгиста. Призрачный рыцарь из разрушенного королевства передает ощущение настоящей войны. Работа выполнена из глины и покрашена черной краской. Художественная ценность. 416. Эффекты. Скорость движения в бою увеличивается на 7%. Навыки рыцарей увеличиваются на 1 уровень. Боже, мне не стоит больше создавать скульптуры. Я не имею права делать это с такими скромными навыками. Горестно выкрикивал рука смерти. Гномы, пришедшие поглазеть на состязание, прикусили языки. Кажется, появилась еще одна жертва. Ага, сегодня он действует весьма жестоко, не оставляя противнику и крупицы надежды для создания хоть сколько-нибудь сравнимой скульптуры. Превосходные работы «Руки смерти» уже разбили гордость ни одного гнома. Но в этот раз противник, Артхант, разве это ничего не меняет? Ну, просто так он не сдастся. Это точно. Конечно, гномы не могли знать, насколько развиты навыки вида. Но так как он получил задание сложности В, они предполагали, что у него имеется хотя бы начальный уровень скульптурного мастерства. Вид достал резак начинающего скульптора. Гномы и рука смерти, не отрываясь, следили за каждым его движением. Однако, подержав резак на весу и немного подумав, Вит опустил руку. Отовсюду раздались вздохи. Восклицательный знак. «Неужели сдался?» — выкрикнул кто-то от нетерпения. Вит посмотрел в сторону крикуна и равнодушно сказал. «Нет, просто мне ничего не нужно». После чего, не доставая материалы и отложив резак, он начал, словно сумасшедший, водить руками по воздуху. Сперва ничего не было, но затем, словно по волшебству, стало появляться слабое свечение. Вит тихо прошептал. Пришла пора для настоящего искусства. Создание скульптуры из материала – довольно простое занятие. Придание им свечения – уже более трудное дело, ведущее к дополнительным бонусам художественной ценности работы. Однако настоящее искусство лунного света предполагало создание скульптур посредством самого света. Лучи, словно нити, просачивались сквозь пальцы вида. Восклицательный знак. Что это? Кажется, магия. Гном, использующий магию, зрители невольно подались вперед. Словно певец на сцене, вид сейчас стал центром вселенной, творцом, повелевавшим светом. Потрясенный, как и все, рука смерти не мог оторвать от происходившего взгляд. Тонкие струи света переливались калейдоскопом цветов. Эти глубокие и прекрасные оттенки было сложно описать какими-либо словами. И среди этого свечения руки вида танцевали неведомый танец. Собрать, завязать, распределить, пролить, развернуть. Не должно быть ни единой ошибки. Вид полностью погрузился в работу. Впервые со времен получения навыка он решился по-настоящему раскрыть скульптурное искусство лунного света, причем в условиях, когда ошибка непозволительна. Действуя предельно осторожно, изучая новую технику, он старался переосмыслить и применить знания, полученные при создании деревянных и каменных скульптур. Скульптурное искусство лунного света. Всякий раз, когда вид напрягал пальцы, оттенки становились насыщеннее, а он терял немного маны. Это была тонкая и нежнейшая работа по регулировке размера и цвета лучей. Тяжелый труд по созданию скульптуры, которая может по своей сложности превзойти даже пирамиду в королевстве Розенхайм. Скульптуры, которая, возможно, станет самой невообразимой работой, когда-либо созданной кем-то без обработки. Вид готовился к этому на протяжении нескольких месяцев. При создании работ мана расходовалась в зависимости от уровня навыка, и именно сейчас, после всех созданных лунных скульптур, после повышения уровня, он мог попытаться это сделать, применить высшую технику скульптора, искусство лунного света. Мои навыки не так хороши, как хотелось бы, но свою работу Вит начал с выбора цвета, и первым стал пылающий красный. Нет, не годится. Слишком вызывающий и яркий. Столь агрессивный цвет подошел бы не всякой скульптуре, так что Вит продолжил движение, пока сквозь пальцы не пробился желтый свет. Но он тоже не совсем подходил для задуманной работы. Тогда последовали зеленый, оранжевый, синий, черный, фиолетовый. Цвета сменялись один за другим. Этот калейдоскоп приковал к себе взгляды всех окружающих. Вид же от отчаяния погрузился в детские воспоминания. «Черт, никак не могу понять, какой же мне нужен». Он словно опять очутился в младших классах школы, в том времени, когда из-за бедности у него имелось всего 8 цветных мелков. Тогда он тоже не мог выбрать нужный для рисования. Правда, сейчас цвета постоянно менялись, и определиться стало еще сложнее. Ведь теперь перед Ханом был нежеланный когда-то набор из 48 или 60 мелков, а тысячи, десятки тысяч мягких цветов, отличавшихся насыщенностью и яркостью. Тогда Вит решил довериться интуиции. Нужно выбрать не самый яркий, а тот, что зацепит за душу. Перед взором все также мелькали тысячи вариантов. Конечно, после выбора могут остаться сожаления, но другого выхода он не видел. Все, вот этот. Окончательно отдавшись чувствам, Вит остановился на ярко-серебристом с синим, серебристом цвете, переливавшимся синими оттенками. Именно этими словами, использовавший в своей жизни не более 8 цветов, Хэн смог объяснить самому себе получившийся цвет. Клубок из лучей света, проходивших между пальцами Вида до этого мига, тут же пропал. Теперь в его руках остался только нежный серебристо-синий свет. И это стало началом лунной скульптуры. Что же теперь сделать? Беспокойство Вида испарилось в тот же миг, как он посмотрел на свет. Скульптурное искусство было целиком завязано на используемом материале, так как не каждый из них подходил для определенных работ. И, конечно, у Вида имелось несколько задумок насчет будущей скульптуры, ведь он изначально хотел использовать в поединке технику лунного света. «Саюн, я создавал ее уже столько раз, но никогда, с использованием лишь света, а ведь в подобном исполнении она предстанет чуть ли не богиней». На самом деле Вит прекрасно осознавал, насколько сложно создать скульптуру человека из света, какого труда потребует передача черт, красоты и особенно реалистичности кожи. Поэтому сейчас делать Саюн он не собирался, но когда-нибудь, в будущем, это станет для него достойным вызовом. Ледяной дракон и виверны тоже будут неплохо смотреться. Использование в работе уже знакомых образов стало бы прекрасной возможностью освежить опыт. Но, всмотревшись в пылающий серебристо-синий свет, Вид в тот же миг принял решение. Создам скульптуру, подходящую этому оттенку. Вместо воссоздания одной из известных работ Вид решил следовать голосу сердца. Он начал плести в воздухе пальцами. И, следуя его усилиям, свет смещался, расслаивался и колебался. Впервые Виду в работе не требовалось что-то вырезать. Скульптуры из света строились по иным принципам, в основе которых лежали такие качества, как внимательность и детальность. Пальцы Вида двигались с осторожным изяществом, как будто он играл на невидимом музыкальном инструменте. Толщина, оттенок, длина и остальные параметры света полностью зависели от степени интенсивности и длительности его нажатий. Создание лунных скульптур требовало предельной концентрации внимания и эмоций. Для всех окружающих Вид излучал невероятную харизму. Зрители не могли оторвать глаз от этих движений, от таинства усмирения света скульптором. Казалось, если бы сейчас Вида ударила молния, он бы даже этого не заметил. Время пролетело незаметно, и, наконец, пара крыльев, которые Вид создавал из серебристо-синего света, была завершена. Дайте название завершенной скульптуре. Окинув скульптуру взглядом, Вит вымолвил первое, что пришло в голову. Крылья света. Если бы окружающие узнали, что в эту минуту именно Вит подбирал название для своего творения, они бы расстроились до глубины души. Фантастическое. Созданная из прекрасного сияния работа получила столь банальное имя. Губы Вида невольно расплылись в теплой улыбке. Как всегда, мои названия самые лучшие. Подтвердите название. Крылья света. Верно, да. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Вы получили опыт в ремесле. Грандиозная лунная работа. Вы завершили скульптуру крылья света. Спустя долгое время на Версальском континенте наконец-то вновь появилась новая лунная скульптура. Лишь немногие мастера и их ученики догадываются о существовании техники создания подобных работ. Скульптура неизбежно займет свое место в истории искусства. Даже несмотря на то, что крыльям не хватает симметричности. Художественная ценность. 17900. Работа мастера, идущего по пути вечного скульптора. Особые эффекты. У всех, кто смотрит на скульптуру, в течение следующих суток. Скорость восстановления маны и здоровья увеличивается на 15%. Все характеристики увеличиваются на 25%. Защита от черной магии повышается на 35%. Полный иммунитет к ослепляющим заклинаниям. Если в ночное время крылья света находятся в поселении, в нем будет поддерживаться спокойствие. Сила монстров уменьшается на 3%. Эффективность молитв священников увеличивается на 15%. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных грандиозных лунных скульптур. 2. Навык понимания скульптур повысился на 1 уровень. Слава увеличилась на 332. Искусство повысилось на 30. Мудрость увеличилась на 2. Харизма повысилась на 7. Крылья света вписаны в историю скульптурного искусства. Взглянув на эту работу, другие талантливые скульпторы смогут найти полезные знания для повышения своих навыков. В награду за создание грандиозной работы все характеристики повысились на 4. Поражающее воображение работа. До этого момента Вит создал несколько произведений с использованием техники лунного света, но на этот раз он сотворил настоящую лунную скульптуру. Благодаря огромной исторической значимости художественная ценность скульптуры превзошла все прошлые работы. Но тут, вместо того чтобы радоваться, Вит упал на землю и прокричал: «Неудачная! Какая ужасная и неудачная работа!» Собравшиеся вокруг гномы чуть не вспылили, но все же им хватило рассудительности, чтобы не начать оскорблять крикнувшего подобную глупость Вида. «Кажись, умом тронулся, сумасшедший гном! Создал такую скульптуру!» — кричит, что она неудачная. Он что, издевается? Среди собравшихся не было никого, кто бы догадывался о возможности создания подобных работ. Неудивительно, что реакция Вида показалась сумасшествием, а тот в это время продолжил: «Бездарность, какая же я бездарность, лучше бы я умер, хнык-хнык, как я вообще мог создать настолько паршивую скульптуру, это все из-за неискренности, нужно было еще больше стараться». По правде же говоря, эта лунная скульптура стала для Вида самым трудным творением. Поддержание равномерного свечения и оттенка света требовало постоянного контроля ощущений на кончиках пальцев, из-за чего у него не было ни мгновения для колебаний или нерешительности. Каждое движение требовало предельной выверенности. Так что хоть никто из окружающих и не заметил, как пролетели эти 4 часа, Вид был взмокшим с ног до головы. «Рука смерти. Вопросительный знак. Зачем тебе я?» — неуверенно спросил гном. По его лицу было видно, что он все еще пребывал в смятении от произошедшего. Вид, повернувшись к нему, продолжил: «Прошу прощения, Чите. Что? Почему у меня? Вы были правы. Такой бездарный скульптор, как я, недостоин создавать работы. Сейчас я сделал своими кривыми руками настолько паршивую скульптуру, что мне от стыда хочется удавиться». На самом деле в работе действительно имелся небольшой дефект. Само по себе строение крыльев предполагало симметричность с обеих сторон, и если приглядеться, можно было заметить, что они немного различались по размеру. Конечно, этот маленький дефект никто, кроме Вида, сейчас не видел. Настолько трудно его было разглядеть невооруженным глазом. Однако, учитывая, насколько сложно создать идеальную работу, первая настоящая лунная скульптура была весьма близка к успеху. В общем-то, ее наивысший, грандиозный статус об этом и говорил. «Как же мне стыдно. Если бы тут была мышиная дыра, то я бы в нее забился. Такой бездарности, как я, нет места на этом свете». Уставившись в глаза руке смерти, ведь начал бить его же словами. «Вы говорили, что мои скульптуры паршивые. Будет лучше, чтобы такие, как я, больше не создавали никаких никчемных работ. Что вы думаете об этом, уважаемый Рука Смерти?» Я, известный своими издевательствами над другими, Рука Смерти был растерян до такой степени, что потерял дар речи. Очарованные крыльями света гномы наконец-то осознали случившееся. Ведь это был поединок между видом и Рукой Смерти. Артхант победил. Наконец-то Рука Смерти повержен. Перед видом и остальными гномами Рука Смерти склонил голову. Проиграл. «Простите за то, что я высокомерно выставил на показ свои способности. Вы искоренили сверхъестественное существо в Куроса. Задание скульптуры стражника было завершено».